покое. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле Лукое. Вот мастер рассказывать-то. Каждый вечер навещал он одного мальчика, Ельмара, и рассказывал ему одну из удивительных историй. Целых 7 историй. В неделю ведь 7 дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Оле Лукое, уложив Ельмара в постель, «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, на которых тут же выросли пышки с изюмом. Вдруг из ящика стола послышались ужасные стоны. Это громко стонала школьная тетрадь Ельмара. На каждой странице буквы, казалось, спотыкались о линейке. «Вот как надо держаться!» — говорили буквы прописи. «Вот так, с легким наклоном вправо. Ах, мы бы рады!» — отвечали буквы Ельмара. «Да не можем, мы такие плохенькие!» «Так вас надо немного подтянуть», — сказал Оле Лукое. И он поставил все буквы Ельмара так, что они стояли теперь ровно и бодро, как сама пропись. Вторник. Как только Ельмар улегся, Оле Лукое дотронулся своей волшебной палочкой до большой картины в золоченой раме. Один миг нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Затем Оле Лукое приподнял Ельмара и посадил в лодочку на картине. Да, вот это было плаванье! По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На их балконах стояли принцессы, а на часах маленькие принцы. Они отдавали Ельмару честь золотыми саблями и осыпали его цветами. Среда. Ну и дождь лил. Когда Оле Лукое открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. И Ельмар, разодетый по-праздничному, отправился в путь. Он уплыл так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью длинной вереницей летели аисты. Один из них так устал, что упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник. Аист рассказал курам и уткам про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но они ничего не поняли. Ельмар подошел к птичнику, открыл дверцу, и аист вышел на палубу. Он уже успел отдохнуть. Аист поклонился Ельмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Четверг. «Знаешь что?» — сказал Оле Лукое. «Сегодня ночью две мышки собираются играть свадьбу. Мы приглашены!» И друзья отправились в зал, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посередине, на выеденной корке сыра, возвышались жених и невеста. Зал был весь смазан салом. Другого угощения и не было. А на десерт гостям принесли горошину. Диво, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепна, и они очень приятно провели время. Пятница. «Что мы будем делать сегодня ночью?» — спросил Ельмар. «Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой». Ельмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены. А в середине комнаты сидели жених с невестой. «Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся в путешествие?» — спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и курицу на сетку. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреет сочный виноград, где воздух так мягок, а горы расцвечены яркими красками. «Да в конце концов и у нас бывает тепло», — заметила курица. «Я ведь тоже путешествовала. Целых 12 миль проехала в бочонке, и никакого удовольствия нет в путешествии. Мне тоже не нравится ездить по горам, то вверх, то вниз», — сказала кукла Берта. «Так что мы лучше переедем на дачу». Суббота. «А сегодня будешь рассказывать историю?» — спросил Ельмар, как только Оле Лукое уложил его в постель. «Сегодня некогда», — ответил Оле Лукое. «Нам нужно принарядить к завтрашнему дню весь мир. Завтра ведь воскресенье. Надо пойти на колокольню, посмотреть, вычищены ли колокола. Потом в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Но главное, надо снять с неба и перечистить все звезды». «Послушайте-ка, господин Оле Лукое», — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. «Я прадедушка Ельмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но сейчас вы не правы. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Это невозможно». «Уважаемый прадедушка», — отвечал Оля Лукое, — ты глава семьи, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Можешь теперь сам рассказывать сказки. Ну уж, нельзя высказать своего мнения, сказал старый портрет. Тут Ельмар проснулся. Воскресенье. Добрый вечер, сказал Оля Лукое. Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оля Лукое. Другой Оля Лукое сажал детей к себе на лошадь, но сначала каждого спрашивал: какие у тебя отметки за поведение? Хорошие! Отвечали все. Покажи-ка, говорил он. Тех, у кого были хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку. А тех, у кого были плохие, позади себя, и они должны были слушать страшную сказку. А я ничуть не боюсь его, сказал Ельмар. Да и нечего бояться, сказал Оля Лукое. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки. Вот и вся история о Оле Лукое. А вечером он сам расскажет тебе еще что-нибудь.